Родовая одежда имени Шуйских. Данный экземпляр сшит на заказ 5 лет назад и является единственным доступным. Одежда усилена камнями защиты второй степени, в воротник вшит артефакт маны, приблизительно на 100 йет энергии. 100 йет энергии – это много или мало? Для мага 6 ступеней 100 йет энергии хватит на одно мощное или два средних заклинания. Неплохо, очень неплохо, понять бы еще, как магией пользоваться. Снял с себя рубашку и завалился на кровать. Мягко. Хорошо, ау-ау-ау, сильно зевнул. Да так, что мышцы свило. Система, что по моему запросу, и почему так долго пришлось ждать? Ты про системную энергию зарекалась, давай, расчехли информационные поля, требую пояснительную бригаду. Системная энергия, ресурс, необходимый для поиска информации и выполнения различных действий, в данный момент свободная энергия 11% из 110 доступных. Ежедневные расходы 5% энергии на обеспечение безопасности пользователя. Ваше мобильное устройство и персональный компьютер невозможно взломать. А неплохо, такое бы, да мне в прошлой жизни. А что, здесь не найдется своего Тэппен Морриса, который залезет? Нет, мои технологии опережают возможности этого мира на более чем на 120 лет. Все понял, больше в твоих возможностях не сомневаюсь. Значит, чем чаще я тебя зову на помощь, тем меньше у тебя энергии. А как она восстанавливается и возможно ли увеличить запас? Восстановление происходит автоматически, во время сна. Увеличить лимит в данный момент не представляется возможным, связь с абонентом равна 31%. Ладно, хрен с тобой, давай потом разберемся, что по моему вопросу. Желаете ознакомиться с БЕК? Да-да-да, желаю, давай уже. После разговора с системой, я надолго так подзавис. А хреноху пизде просто жесть. Вот она, какая жизнь Евгения Шуйского, то есть меня, в принципе история моего рода, от прошлой жизни отличалась колоссально, единственное, финал 1, полный крах, разгром и смерть. Спасибо, зато матушке удружила. Мать и настоящий отец, как две капли похожи на моих родителей, а современный папаша, напротив, одной рожи достаточно для вызова хорошего рвотного рефлекса. Началось все 5 лет назад, Алиса Анатольевна Шуйская изменила Сергею Владиславовичу Шуйскому с представителем вымершего рода вампирских изгоев, их гонения и истребления длились с окончания черной чумы, был огромный резонанс, скандал, измена скрывалась 14 лет до момента пробуждения во мне маги. Алиса Анатольевна надеялась на пробуждение генома Сергея Владиславовича, но не вышло, тайна раскрылась, и понеслось, а как иначе, позор за место земли, тьма. Внутри рода началась междоусобная война, в попытке ликвидировать и защитить лжесына, в моем, мать их так, лице. На сторону Алисы Анатольевны встали дворянские рода Галкиных и Красногорцева, а Сергей Владиславович заручился поддержкой Воронцовых. Год ожесточенной войны привел к уничтожению рода Красногорцева и разорению края. Шуйский, в дело вмешалась тайная канцелярия, не обошлось без предательства со стороны моего младшего брата, тот в самом конце сдался всеми потрохами мать и ее приближенных, без его жалких ручонок, казни бы не было. Конфликт оперативно разрешили, род Галкиных подвергся гонению, а сама Алиса Анатольевна бы казнена. Интересно, финальное решение принимал Сергей Владиславович. Меня, эдакого бесполезного выродка, заблаговременно сослали в Алтайский край как изгнанника вместе с учителем Хирошеян Вильон, и наложили запрет на использование родовой магии. Снять блокиратор невозможно, однако системой указан небольшой изъян в законе. Если одаренный достойный способен снять печать поглощения эфира, ему будет разрешено использовать дарованную силу. Сын за отца не отвечает, главный постулат. Род Воронцовых присвоил себе все оставшиеся богатства Шуйских. Непонятными остаются две вещи. Зачем я вернулся и почему не настоящий отец меня не убил? На этом как бы все. Система приказала долго жить и ушла в сон на последних 2% энергии, пообещав после сообщить ответы на финальные вопросы. А я уже битый час шарю по интернет-библиотеке в поисках упоминания сильных мира сего, что смогли снять печать, да и вкусить понятие жизни местной аристократии необходимо, а то из меня странный папа-попаданец получается, вроде так в современной литературе называют персонажей, попавших в другой мир. Минут через 30 монотонного чтения в голову закрылся вопрос о моих финансовых ресурсах. Интересно, сколько я имею в наличии? Как оказалось, немного. Кот, конечно, не наплакал, но в кармане все время лежало небольшое портмоне с приличной, по моим скромным меркам суммой, А еще была карта, ха-ха, смешно, ха-ха, пароль от банковского счета, я не знаю. А система, зараза такая, молчит, ну ладно, пусть себе молчит, мы люди не гордые, подождем. Еды у меня прошлого особо не было, да здесь в принципе ничего нет, все начисто вылизано, складывается впечатление, что прошлый я заселился сюда край пару дней назад. Ладно, на славу себе любимому, в холодильнике, в котором спокойно поместится целая семья, оказалось огромное количество йогуртов. Взяв в руку пластиковую упаковку, нервно скривился, серьезно блеять йогурты, да ладно, ха-ха, телители, трали-вали, хавку всю, мы проели. Употребляя не совсем вкусный молочный продукт, наверное, молоко здесь присутствует в количестве 0,001, а остальное голимая вода и топленый крахмал, заметил книжный стеллаж с огромными фолиантами, всегда любил читать живую литературу, а не тыкать в панель планшета или телефона. Ухватился за первый массивный том с интересным названием «Родовое аристократическое издание 7», год выпуска 2020, автор Исаак Башевиззингер. Так что тут у нас минут 10 внимательно изучал местную литературу и не пожалел. Остановившись на этом экземпляре, удивило количество картинок. Здесь иллюстрации занимали более 70% книги. Ха-ха, в моем мире все было наоборот. Ну теперь хоть знаю, какие 10 дворянских родов занимают почетные места подле государя. Шуваловы, Оскольские, Лермонтовы, Бестужевы, Градовы, Воронцовы, Трубецкие, Долгоруковы, Морозовы, Голицыны. И вот чудо, почти все из списка учились именно в моей академии. Ух, чувствую, будет весело. Мне вроде как, туда, на постоянной основе ходить не обязательно, но всегда есть это, но магия в этом мире необходима как воздух, да и пока не пойму, что тут происходит, придется играть по местным правилам. Арр, не люблю действовать как все, хоть убейте или запытайте, но я человек-изюминка, сам себе на уме, сам себе велосипед, корабль, капитан и штурман. С этими мыслями, взявшись под ручку, сходил в душ и лег спать, не прошло и 5 минут, как мозг отключился. Вот и прошел мой первый день в новом мире, со стороны может показаться, день насыщен событиями, скажу честно, фигня все это, по сравнению с прошлой жизнью, все произошедшее можно смело назвать средней пробежкой. Пробуждение было, по всем законам жанра, боевика. Система загудела натужным будильником прямо в мозгу. От неожиданности чисто на одних рефлексах я подскочил, ухватился за первое, что пришлось под руку в лице светильника, и встал в боевую стойку. Не рассчитал замах, зацепился за шторку и грохнулся лицом о стекло. То, что меня хорошо пиздануло, можно не упоминать. Я даже почувствовал привкус железа во рту. Сука, сам себя убью, когда-нибудь, система, твою мать, ты что творишь, еще раз так сделаешь, я тебя. Евгений, прошу прощения, вынужденная мера, ваш отец уже выдвинулся для личной встречи, примерно время прибытия 10 минут 55 секунд. Твою информационную ногу за ногу, а раньше разбудить так, стоп. Сколько времени, за окном даже солнце не успело встать, посмотрел на настенные часы и присвистнул. 6 утра, реально, серьезно, вы там блеять все издеваетесь, ценнее жизни, для меня сон, и его нагло нарушили, удавлю, прибью и распотрошу, саморучно. Пока одевался, заметил интересную вещицу. Внизу шкафа с одеждой, лежала небольшая березовая шкатулка, покрытая толстым слоем пыли. Попробовал открыть, ага, хрен разбежался и как плюхнулся на задницу. Как ее открыть? Арррррр, крутил и так и эдак, ровная со всех сторон, матово-гладкая, прямо пузо дельфина, точно осенила мою непутевую голову. Система, что это и как открыть, с чем едят и каким образом готовить? Артефактный контейнер 448 для вскрытия, кодовое слово, кумкват. Чего, блять, это, сука, что за наркомания? Я не перестаю удивляться новому миру. А я дурак, кидал ее, грыз. А это артефактный контейнер, вот рванул бы, как бомба, ой, весело было бы, только пришлось бы плакать, если бы выжил, начал бомжевать, наверное, это не точно. Ожидал увидеть что угодно, но то, что открылось перед глазами, превзошло все ожидания. На белоснежной подушке лежали часы из ювелирного серебра, украшенные россыпью рубинов и топазов. В центре циферблата сверкал огромный кристалл, наполненный непонятной жидкой субстанцией. Прикасаясь к корпусу, можно было почувствовать холод металла, они были изготовлены из титана. Цена этой роскоши стоила целое состояние, За нее можно было и ограбить, и убить. Родовые часы покойной Алисы Анатольевны Шуйской, артефактная работа, выполненная мастером Шон Квин Яном 17 лет назад, примерная цена 500 тысяч имперских рублей. И это личная вещь изгнанного, аристократ, до этого хватит, чтобы жить припеваючи пару лет. Не хочу знать, сколько имеют зажравшиеся буржуи. Система, что за дрянь внутри кристалла? Магический кристалл Ладин ступени содержит 100 ед запаса чистой энергии, само восполняем за счет открытых источников. Офигеть, сколько там времени до прибытия дорогого гостя? 4 минуты. Отлично. Значит, успею. Система, ты обещала пролить свет на десяток незакрытых вопросов. Давай, жги свечу, пока огонь горит. Куем железо, пока горячо. Вот оно как, подытожил я, под звук открывающейся двери. Значит, мой ненастоящий папаша та еще сука. Вернее, это было понятно и раньше, но воспоминания прошлого. Я и добавление системы позволили пролить бочку света на это гнусное, темное пятно. В вихре времен прошлое Евгения таило в себе горькие тайны и утраченные надежды. Его близкие, некогда живые и полные сил, могли бы и сегодня радоваться жизни, если бы не злосчастная сделка. И дело здесь было не в измене, нужен был повод, и вот удача. Как раз я такой, да распрекрасный, Сергей Владиславович Шуйский, на тот момент уже про Воронцов заключил предательское соглашение. В обмен на верную службу и возвышение в рядах знати он пожертвовал жизнями своей жены и родственников. Ослепленный идиот с жаждой власти, отец БРР тварь, а не отец, Евгения отдал на откуп Воронцовым все, что было нажито тяжким трудом его предков. Земли, сбережения и целые бизнес-империи. Его вероломство оставило неизгладимый след в памяти прошлого. Хотя я никогда не знал своих здешних родителей, воспоминания, проносящиеся перед моим внутренним взором, словно живые картинки, разрывали сердце от боли и негодования. Преданные и забытые, близкие Евгения стали жертвами алчности и амбиций. Их наследие было безвозвратно утрачено, а их память оскорблена предательством. Несмотря на то, что эти люди никогда не были рядом со мной, их судьба отзывалась в моей душе оглушительной пустотой и тоской по тому, что могло бы быть. Мой реципиент тренировался 4 года вдали от людей, готовился к страшной мести, совсем как я прошлый. Жаль, свершить задуманное было не суждено. По приезду в столицу на его машину напали, взрыв сильно ранил меня, в коме пришлось пролежать 3 месяца, а когда вышел, увидел нахальную рожу продажного отца, с бумажкой и ручкой в руке. Предложил договор. После окончания академии меня не трогают, я остаюсь Шуйским, а содержимое шкатулки получает он. Ну а что, выбора тогда не было, прошлый я согласился, а шкатулка вон самое главное. Оказалось, отобрать все не получилось, например, часы и форма рода была сохранена и приписана лично мне, это квартира и, главная наследственная коробка, будь она неладна, с непонятным содержимым. Осталось лежать в сейфе Государственного банка Московский монетный двор, ММД, именно ее Сергей Владиславович хочет заполучить, во что бы то ни стало, но не может, я мешаю, ха-ха-ха, как все просто. Если умру, в течение 10 лет, вскрытие ячейки будет запрещено законом, забрать содержимое я не могу, пока не закончу Московскую академию, куда меня добродушно пристроили. Почему не раньше? Ха-ха-ха, я был в изгнании родом Воронцовых, изгнание закончилось, я вернулся, тук-тук, открывайте шире двери. Мать постаралась сделать все для своего чада в моем лице, ну спасибо ей за это. А здесь происходит двойная игра. Отец грает из-под полы, и сам себе, и Воронцовым, двуличная шваль с лицом Ганнибал Лектора. Пуф, бред какой-то, и почему все это сокровище досталось мне? Мало мне проблем в прошлой жизни, так тут еще больше, где мой заслуженный остров с пышногрудыми красотками система, ты знаешь, нет, молчишь, ну и молчи, а-а-а, почему, в квартиру, открыв ее собственным ключом, вошел сам Сергей Владиславович, собственной персоны, земля ему, твердым гранитом, невысокий и упитанный, мужчина лет 50, раскосые глаза, пышные губы, лысеющая голова, и до жути жадный взгляд. Он мысленно оценил мой дом, готовясь в любой момент выставить его на торги. Шрек недоделанный, а точно похож, удачные мысли иногда посещают голову. Интересно, он раньше тут бывал? Система. Да, его люди неоднократно проводили здесь обыск. Ряд тайно установленных камер, взломан, теперь они видят только застывшую картину. Спасибо, система, буду должен. Вошел Проворонцов, не один, а в сопровождении двух колоритных барышень, на вид просто душки, но хрен вы меня облапошите. Никимура Тагаши, магическая ступень 3, магическая стихия воздух, возраст 10 лет, киборг. Никимура Тагаши, магическая ступень 3, магическая стихия воздух, возраст 10 лет, киборг. А как, роботы, ну по ним и видно, девушки, больше похожи на металлическую живую статую с идеальной фигурой, нежели на живого человека. Их тело состояло из подогнанных друг к другу пластин, идеально повторяющие человеческие контуры тела, от пятки до головы. Длинные красные волосы у Никимуры и белые у Никиоры с неестественно прямыми локонами сворачивались в подобие дредов и доходили им до пояса. Думаю, выпирающие из-за бедер металлические палки, не для эстетической красоты. Здравствуй, Женечка, давно не виделись. Лыбится гад, ну сейчас посмотрим, как твоя улыбка сползет с наглой рожи. Заранее одел родовую форму и успел закрепить часы, выхожу, скриншот, 1 балл мне в копилку. Борова аж перекосила, стоит, ртом воздух хватает, что та рыба. Все в порядке, ты, как, откуда, арррр. Отец, я все понимаю, старость, но дыши глубже, а то задохнешься. Любезничать с представителем примата образных я не собирался, что он мне сделает, ему шаг дается с трудом. Не говоря о полноценной драке, не удивлюсь, если сопровождающие киборги ему зад в туалете подтирают, ушлепок и как мать я, могла в это чудо мясо влюбиться, представитель колбасных изделий. Отец царственно прошел мимо, оперся о стол, сложил руки на груди и молча уставился на меня, словарный запас закончился, или поплохело, бывает, сердце барахлит, желудок почки поедает. Вижу, ты отыскал форму и фамильные часы своей матери. Похвально, я думал, все уничтожено или надежно спрятано. ХМ, интересно, что тут интересного? Все, и ты, и форма, и часы. На последнем слове он поставил особое ударение, а глаза так и блестят, как у сороки на серебро. Неужели попытается забрать? Зря одел, а плевать, полезет дам в рожу, да так, что врачи не склеит. Я так понимаю, ты не из-за отцовской любви сюда приехал, давай говори, а то лопнешь. Евгений, выражайся нормально. Даже приближенные не могут говорить со мной в таком тоне, и ты, похоже, забыл о нашем договоре, тебе напомнить, ну постарайся, если память позволяет. Старик напрягся, вены на его лбу вздулись, я даже с пары шагов расстояния услышал, как быстро забилось его сердце. Ты хочешь, чтобы я напомнил? Ну хорошо, ты, безмозглый, бесхребетный выродок, рожденный на стороне этой гребаной проституткой, твоя потаскуха мать, оскорбила меня. Весь род я пошел на договор. Никакой я тебе не отец, а граф Сергей Владиславович. Ты меня понял или мне пересмотреть наши договоренности? ММ, а что я, ха-ха-ха. Не выдержав такой тирады, я захохотал. Меня очень легко вывести из равновесия, но нужно держаться. Высказать все в лицо этому пентюху я еще успею. А пока молчим, стоим обиженную мину. Ну как же трудно сдерживать смех. Старпер вон стоит, старается. Прям большой театр развернул. Аркх, ладно, черт с ним. Говно мой отец, причем полная, ходячая выгребная яма. Тут даже злиться лишний раз не стоит. Смейся, щенок, пока есть чем. Это угроза? Я вальяжно присел на стул. Да, она самая. Ты обещал не создавать проблем. И что же происходит? Мне звонит представитель клана Красной Руки и требует деньги в качестве извинения. Ты знал, что я не могу пойти на твою дуэль и отменю ее, тем самым оскорбив уважаемых род. Твоя шкура встанет мне в 100 000 империалов. Вокруг моментально стало душно. От урода исходила странная аура, готов поклясться, он может управлять воздухом. Ну точно, система, статус, стоп, не мой, его. Сергей Владиславович Проворонцов, Шуйский, магическая ступень 3. Магическая стихия воздух, возраст 39 лет. Воздушник, значит, тушься, тушься, трать зря силу. Мне плевать, не один раз находился в горящих зданиях, знаем, проходили. У тебя денег нет заплатить, род Воронцовых нынче обеднел, придурки первые напали, за что и получили по заслугам. Вот, собственно, кто меня за язык тянул, иногда мне кажется, что эмоции не мои, словно прошлый Евгений все еще сидит внутри и громко так возмущается. Молчи, каналья, ты встал, мне в крупную сумму, придется отработать. Да еще и одел родовую форму, которая тебе не принадлежит. Часы, одежда, это все мое, мое. Святая Дева Мария, ну его и прорвало. Сейчас он больше похож на жадную суку, чем на ливерную колбасу с прилавка. Молчу, молчу. Тебе КХМ корона голову не давит? Ну, извините, я не виноват. В прошлой жизни уже бы морду такому клиенту набил, а здесь держусь, молодец. Хлоп. В первую секунду не понял, что произошло, а потом я с грохотом полетел вниз. В последний момент, успев ухватиться за стол, я не хотел по-плохому, думал, после аварии ты все понял и остепенился, придется сбить с тебя спесь. Хороший, Китара, ух, Ян и Виндяр, займись, чё, Никимура Тагаши, словно вихрь, влетела в меня, сбив с ног и отправив в полет метров на 10, сука, больно, ахмкхммм, вот что за день-то такой, самое утро, а милые, добрые люди намереваются начистить мне рыло, я... Конечно, не индийский терминатор, умеющий в отражении очков видеть летящие ножи, но тоже многое могу. Уф, но неплохо она бьет. Тело заныло, голова затрещала. У меня будто в черепе обезьяна захлопала в барабаны. Думается, это был не самый сильный удар, боевой кибер должен бить в несколько раз сильнее. Сказал урод, указывая на меня пальцем. Ха-ха-ха, ударь его, но без силы. Ладно, давай, роботизированная морда, подходи. Система... Поможешь? Режим замедления активирован. Офигеть. Реальная слаума, как в замедленной съемке киборг девушка ринулась ко мне. Вот она заносит руку для удара, вот пытается притянуть, используя вторую руку. Прохожу под ней, перехватываю кисти, бьют под колено, а затем двумя ногами пихаю ее в сторону стены. Время возвращается в привычную скорость, а девушка, матерясь на чисто китайском, улетает в стену, оставляя телом паутинку трещин. Скриншот, тишина в помещении и широко раскрытые глаза жирного урода, называть его отцом у меня язык не повернется. Никимура Тагаши быстро поднялась, ее рука раздвинулась, выпуская острое лезвие. Упса, вот это серьезно, похоже, кое-кому я подпортил самооценку. Ну, извините, нечего переходить на сторону идиотов, красавица, давай ко мне, не так жаль, еле сердце выдержало. Ну, нечего, перетерпим и забудем. У меня карвовая баня намечалась. Проворонцов поднял руку, останавливая бой. А ты изменился. Хироша, успел многому тебя научить. Боевые техники, да еще и не первого ранга. ХМ неплохо, ты не так безнадежен. Может быть, мне не стоит отказываться от вашей дуэли, а мне плевать, что ты хочешь, а что нет, хоть отсоти друг другу. Фак не успел двинуться, как мощный порыв ветра впечатал меня в стену. Закрой свой рот, ты дышишь только потому, что я так хочу, и мне это выгодно. Не зазнавайся, я умею ждать. 10 лет, не такой уж и плохой срок. Все потраченные на тебя деньги ты либо отработаешь, либо заплатишь мне. Количество и срок я сообщу позже. Запомни, я за тобой наблюдаю. Порыв ветра ослаб, и мое прижатое тело рухнуло на пол. Сука, сука, суку. Дайте мне магию, пришибу и его, и этих роботов. Несмотря на их аппетитные формы, язык, враг мой, я уже говорил, ха-ха-ха, теперь я понял, почему ты нанял именно киборгов, живые уже не дают. Проворонцов развернулся, не дойдя до двери пару шагов, его лицо исказило гримаса гнева, но сказать он ничего не успел. Звук телефонного вызова разрядил раскалившуюся обстановку. Да, что, когда, скоро буду, да нет, транспорт не нужен. Что, злой папаша вызывает нерадивого сынка на работу, ты, мы, еще не закончили, ага, давай топай, увидимся, папаша, блин, да что такое, почему я не могу остановиться, система, ваши эмоции принадлежали предыдущему владельцу тела, до 50% связи с абонентом, такие порывы будут происходить на постоянной основе, связи с абонентом равна 39%, понятно, прошлый, я бунтует, ну и ладно, хорошо бывает, справимся. Считаю первое, боевое крещение успешным. Сколько там времени накапало, а во, почти 7, ладно, пройтись, что ли, до магазина, а то есть йогурты, не хочется от слова, совсем. Да и успокоиться надо, честное слово, взял бы гранатомет и подорвал машину жертреста, с превеликим удовольствием, но нельзя, вернее, пока нельзя. Ничего, будут и на нашей улице мармелад раздавать. Машина взмыла вверх, оставляя после себя черные полосы сожженного топлива. Сергей Владиславович Проворонцов сидел, закинув ногу на ногу. В голове бегали разные мысли, от ярости и злости до удивления. Этот щенок сильно изменился, в его взгляде больше не было страха, скорее азарт, жажда драки. Он уже не тот юнец, которого сослали в Алтайский край, теперь он может предоставить проблемы, много проблем. Черт, твою мать, надо было добить его, когда была такая возможность, а теперь его смерть привлечет много лишнего внимания. Ждать 10 лет, не вариант, но все же, с этим нужно что-то делать. Телефон быстро перекачивал в руку графа, и мелодичные гудки уведомили о звонке. Сергей Владиславович мало кому доверял, его личный начальник службы безопасности, входил в тот круг. Алло, слушаю, шацию аппарата. Мне нужно, чтобы твои люди проследили за моим сыном, фиксировали и записывал все, что он делает, в том числе когда он ходит в туалет, и сколько раз он это делает. Звонки, переписки, данные с почтового адреса, короче все. Ты меня понял? Слушаюсь, я пошлю наблюдателей и сообщу в информа. Мне срать, кому и что ты скажешь, просто сделай, без лишних телодвижений, вечером доложишь. Слушаюсь. Когда рассвет забрезжил на горизонте, я покидал свой дом, обремененный тяжелыми мыслями. Несколько часов сна вполне хватило, чтобы восстановить силы, а ранняя стычка лишь разогрела мои мышцы. Теперь я твердо убежден в том, что мой отец – ничтожный предатель, а еще я – вынужден посещать академию. Система услужливо преподала мне, что это единственно безопасный путь к высвобождению магии, а бои и тренировки ускорят слияние моего тела с системой. Как только я достигну 100% совместимости, я получу полный контроль над магическими потоками и смогу снять блокировку. Я уже понял, что в этом мире без магии выжить невозможно, а еще я жажду отомстить понятно кому, хотя понимаю, что разница в наших весовых категориях колоссальная, как в прямом, так и в переносном смысле. Сейчас сижу на скамейке, перекусывая хот-догом, и пытаюсь осмыслить произошедшее. Все это кажется вымыслом фантаста или сюжетом научно-фантастического фильма, но, тем не менее, все это ужасающе реально. Мир вокруг меня сильно напоминает мой собственный и одновременно с этим поразительно отличается. Здесь есть привычные мне компании быстрого питания, названия продуктов и предметов, такие же, как и раньше, но вот технологический прогресс шагнул далеко вперед, словно на целое столетие. Этот мир – странный сплав знакомого и чуждого. С одной стороны, я вижу привычные формы, слышу знакомые звуки, ощущаю знакомые запахи. Улицы городов похожи на те, что я знал раньше, но дома выше, транспорт другой, а в небе парят летающие машины. С другой стороны, здесь есть магия, могущественная и опасная, которая подчиняется своим собственным законам. И мне предстоит не только разобраться в этих законах, но и овладеть ими. Арр, как все сложно, кхм кхауф, от проходящего мимо гнома в клетчатом пиджаке, напевающего мелодию из старого фильма, я против воли поперхнулся. А нам все равно, а нам все равно, не боимся мы волка и сову. Трепещи все святое, этот мир сведет меня с ума. Надеюсь, здесь нет гномов, стриптизеров, или есть, не хочу, не хочу, не хочу. Факт, почему мою фантазию так трудно остановить, фу-фу-фу, чур меня. Чур, ау-ау-ау, Валерка, то есть Женька. Позади послышались шаги, а моя голова медленно развернулась, в мою сторону, шел невысокий мужик, с пропитой по всем законам жанра рожай, я его знаю. Ну прекрасно, отличные друзья у тебя, Евгений, классический во всех пониманиях алкаш, худой, распухший, как пасечник, забывший надеть на голову сетку, красный, сломанный не один десяток раз нос, зашибись. Просто зашибись, он еще и обниматься лезет, фак-фак-фак, сейчас же вся форма провоняет, на меня, как на идиота, смотреть будут, блин, наверное, и так смотрит, но ладно, это мелочи и дело наживное, ты кто, мать его такой, кто, я, головка от буя, я тебя не знаю, иди своей дорогой, пока есть возможность, не люблю змей, тупых людей, ненавижу всяких мажоров и алкоголиков вместе с ними. Жень, ну ты чё, мы же с тобой, ты нас угощал, забыл, что ли? И рожу такую состроил, прям невинную, кот из Шрека, от зависти ломает глазницы, а галага плачет крокодиловыми слезами, устаревая мировой потоп. Иди своей дорогой, понял. Вся ситуация начинает меня бесить, я и без этого всего взведенный до предела, а тут еще этот товарищ, ну... Ты чё, орёшь? Его рука ложится мне на плечо. Ну, всё, видел Бог, я этого не хотел. Заламываю гаду руку. И бьют прямым в челюсть. Тело ведёт в сторону. Из носа фонтаном выстреливает кровь. Тело делает пару шагов и падает на мусорные баки. Всё, бой окончен. Проходящие мимо люди разбегаются. Кто-то осуждающе смотрит. А я, Что, я ничего, он первый начал. Система, когда там, в академию надо, а то я такими темпами полгорода поубиваю. Академия работает круглосуточно, занятия начинаются с 9:00, ваше первое занятие стартует в 10:30, но вы можете явиться раньше. Спасибо. Теперь новый вопрос. Как добраться? Такси тут предусмотрено. Система АУ. Рекомендую не тратить мои энергоресурсы. Они могут понадобиться в академии. Маршрут до метро построен. Просто зашибись. Я уже думал, на лимузине доставит, а здесь, метро. Тю-ю-ю. Фу, БРРР никогда не любил подземелья. Ну вот не знаю. Чувствую себя там некомфортно. А еще как крыса в банке. Слава святым. Система подсветила нужный маршрут. Фиолетовой стрелкой с указанием метража. В метро особых проблем не возникло, я заранее узнал количество ресурсов на моей карте, угнетали странные взгляды, рядом находящихся, ну да о чем это я, целый аристократ едет, переодеваться, кстати, не стал, а зачем, пусти, все видят, Шуйский едет. А еще за время поездки изучил устав академии, правила и расписание на все группы, а их, в прямом смысле, до хрена, здесь, и нашелся ответ на слова, отправленные вчера в мою сторону. Официально бои в академии запрещены, только согласованная дуэль, но если никто не увидит, то и проблем не будет, ха-ха-ха, все яснее ясного. Ладно, вышесказанная просто лирика, держись, академия, я иду, вернее сказать, иду. Глава 5. Здравствуй, академия. Судьба, словно насмешница, явно решила подшутить надо мной. Я обожаю гулять пешком, но только некогда, на меня пялятся толпы людей. Да, в парадной форме я выгляжу как настоящий красавец, этого не отнимешь. Харизматичный, привлекательный, умный. Да-да, это я. Но почему, черт возьми, не построили метро прямо под зданием академии, чтобы мне не пришлось совершать свой эротический променад под пристальными взглядами бесчисленного множества глаз? По пути так и хотелось врезать в рожу самым нахальным, которые обсуждали мою скромную, по вселенским меркам, персону. В основном все зубоскалили из-за вчерашнего инцидента, а еще, потому что я изгнанник, заблокированный, да еще и из рода, который давно стерли с лица земли. Неспешно продвигаясь по двору, я заметил интересную особенность. Охрана останавливала на проезде одни машины, а другие пропускала беспрепятственно. Кроме того, не все могли просто так войти. Академия выдавала специальную метку ученика, а тех, у кого ее не было, подвергали личному досмотру. Непонятно, почему я, столь ничтожный, получил эту ценную метку. Впрочем, ладно, все учащиеся, одетые в разную форму, мальчики, в разноцветные пиджаки и рубашки, девочки, в основном в короткие пиджаки, блузки, юбки или обтягивающие эластичные штаны. К чему последнее, ума не приложу. Это же чертовски эротично выглядит, хотя ладно, пусть так и остается. Уроки должны были вот-вот начаться. Некоторые собирались в группки и что-то обсуждали, другие разваливались на мягкой траве, третьи занимали фонтаны и лавочки. А народу, надо сказать, было хоть отбавляй. Блин, ненавижу школы и все, что с ними связано. Раньше я полагал, что смысл есть только в учебе до 7-го класса, а потом это становится пустой тратой времени. Но почему, а фиг его знает, система, вот ты знаешь ответ, нет, ну и я не знаю. Проходя мимо фонтана, я заметил девушку, которая сидела на краю бассейна и что-то рисовала на асфальте. Она была очень красива, с длинными черными волосами и большими выразительными глазами. Прямо персонаж аниме. Она показалась мне смутно знакомой, но я никак не мог вспомнить, где я ее раньше видел. Не исключаю воспоминания меня прошлого, но как он прибыл в город относительно недавно, стоп. Тут люди в 30 выглядят на 15, так что удивляться бессмысленно. Ладно, оставим странности на потом. Внезапно раздался громкий крик, разорвавший тишину школьного двора. Я обернулся и увидел, как на стоянке ученики из разных классов сцепились в драке. Это было не самое приятное зрелище. С кулаков драка переросла в пуляние заклинаний, эх, дети, пусть развлекаются. Драка быстро разрослась, и я уже не мог разобрать, кто с кем сражается. Как я понял, разновидность в классе, система подсказала. В академии обучается больше 1500 студентов, потоки разделены на направленность к магии и родовитость рода, бедные не могут учиться с богатыми, дабы не провоцировать конфликты, но по желанию можно обучаться в едином классе. Всех аномально сильных учеников объединяют в отдельные подгруппы, Разделением всех сфер служит повязка на одежде, у кого она отсутствует, не успел пройти магическую ассимиляцию и не имеет группы. Честно, не, хрена не понял. Ах да, в лицах учеников чувствовалось, прямо говоря, породистость и родовитость. Прямые спины, надменные лица, типа мы тут короли, и один другого краше, словно фотомодели с подиума. Выращенные нарциссы, закончил я свою, долго играющую в голове мысль. Евгений, вам необходимо явиться в корпус 4 для прохождения магической ассимиляции. Из-за вчерашних происшествий ваше магическое тестирование было отложено. Ага, бегу и падаю, как лошадь на скачках, система родная, дай воздухом подышать. Не успел сделать вдох, как в кармане завибрировал телефон. Что за дорогой дневник, мне не описать все то возмущение, что я испытал в данный момент, клянусь святым кроликом, если это мой так называемый папаша, я прямо сейчас пойду и убью его. А нет, кое-кому повезло, вот, оказывается, зачем это приложение, с непонятным рисунком, хотел удалить, а проверить ума не хватило. Ну и ладно, между прочим, я предупреждал, там у меня пусто, только ветер и кролики-тушканчики бегают, весело так, прыг, прыг. Евгений, вы попали на территорию Академии, вам необходимо пройти на территорию корпуса 4, кабинет 121, вас ожидают. Да ну нет, нет, нет, нет. Почему, за что? Только хотел сделать вдох, а уже бьют по печени, заставляют выдохнуть. Издевательство, произвол, я буду жаловаться, не знаю пока кому, но буду. Дорога до кабинета, напомнила все 7 нет, все 8 кругов ада, каждый, сука, каждый смотрел на меня. Ладно, смотрите, пока я добрый, завтра голый приду, буду, как маньяк, извращенец прикрываться плащом, кто-то мимо проходит, а я хопа, и вертолетик начну крутить. Юху-у-у. Вот он, спасительный кабинет, спасибо, система, без тебя меня бы не было, двухсмысленно прозвучало, но электронная подруга ответила, спасибо, а жизнь-то, налаживается. Подойдя поближе, понял, что зря радовался, у двери столпилась целая очередь, вои ее не было, а теперь резко появилась, трепещите, дырявые подсолнухи, как так-то, мне, что теперь тут стоять, а-а-а, самое нелюбимое занятие, очереди. Встал в конце, облокотился о стену и задумался. Это он, да, да он, тот самый, который вчера сцепился с Нонсом. А он красавчик. Ты серьезно, не смазливый какой? Да ты сама не лучше. Смотри, у него родовая форма. Я думал, у них все отобрали. Все, да не все. Таким тут не место, куда ему, заблокированному, на первом экзамене провалиться, а рейтинг группы упадет. Надеюсь, к нам него не припишут. Нет, 100%, он аристократ, хоть и был в изгнании. В нем аристократии, что грязи в моих ботинках. Ребята, спокойно, он такой же поступивший, как и все, отстаньте от человека. Апа, хоть одна адекватная личность, надо его запомнить. Аккуратно открыл один глаз и уставился на невысокого черноволосого парня, африканской национальности, мулат или как их там, впрочем, мне без разницы, расистом никогда не был. Белый пиджак, белые брюки, оранжевая повязка с двумя черными линиями по центру, на правом плече. Люк Мейерсдалсон. Магическая ступень 3. Магическая стихия огонь, возраст 19 лет. Среди толпы парень выделялся больше других, или мне так показалось, он с невозмутимым, спокойным и равнодушным выражением лица, как будто происходящее вокруг не имело для него никакого значения, сидел и вытянул из кармана сотовый. Похоже, он ценил покой и уединение. Уловив мой заинтересованный взгляд, он едва заметно кивнул в знак приветствия и снова уставился в свой телефон. Среди присутствующих я обратил внимание на других примечательных личностей в этом сборище идиотов. Девушка с азиатской внешностью, одетая, как стриптизерша на параде, на мой тонкий взгляд. Ее ультракороткая черная юбка, белая рубашка, завязанная на животе и расстегнутая почти до неприличия, привлекали внимание. Рядом расположился могучий парень, напоминавший своим телосложением лесоруба или медведя, хотя нет, чистый богатырь из сказок, коня подайте коня, ха-ха-ха. Но больше всего меня поразило появление двух девушек-близняшек, и да то были эльфийки. Заостренные уши, длинные и струящиеся золотистые волосы, одеты в элегантные зеленые платья с вышивкой в виде непонятных символов. Их присутствие придавало этому сборищу свою, хаем-атмосферу. В толпе также были и другие интересные персонажи. Подросток в готической одежде с черным макияжем на глазах и женщина с яркими дредами. Каждый из них хотел казаться индивидуальным и неповторимым. Казалось, у них был свой собственный мир или цель, недоступная для постороннего. Тут что, сборище индивидуальных индивидуалов нет, одеты они нормально, но, сука, я на подсознательном уровне чувствую, что в каждом сидит непонятное существо, коверкающее их личность изнутри. Никогда не понимал тех, кто себя калечит, вкалывают в глаза, хрен пойми что, уродуют лицо, надумают губу и так далее. Опять-таки это лично мое мнение. Неожиданно дверь в кабинет распахнулась, и на пороге появилась знакомая блондинистая особа, Виолетта Эдуардовна, вроде так. В руках она держала планшет, пару взмахов руки, минута ожидания, цепкий, оценивающий всех взгляд. Шуйский, Долсон, Медведев, за мной. Ух ты, угадал. Тот здоровяк соответствует своей фамилии. Нас ввели в просторное помещение, лекционное, кажется, так его называют. Впереди сидели трое человек из охраны Академии 2, по всей видимости, преподавателя. Высокий старик кавказской национальности, с густой черной бородой. В присутствии всех этих людей он сидел так вальяжно, что складывалось впечатление, будто это принц и царь, сея Руси, и, о чудо, та самая девушка, ангел, что спасал меня, или от меня тех долбошлепов. Перед ними установили пирамидное сооружение из кристаллов разного типа и цвета, а сверху красовалась ярко-желтая сфера. Вот, скажу я вам, энергии от нее исходило огромное количество, все тело аж завибрировало, а между нами расстояние немаленькое. Присаживайтесь на эти бержеры и ожидайте, пока вас вызовут. Напомню, говорить без разрешения, вставать вне очереди запрещено. Госпожа Танаис, все трое учеников ММ, простите, будущих учеников, доставлены. На стол к сидящим перекочевал планшет. Так, посмотрим. Ангел перехватила устройство и внимательно начала читать, тихо шевеля губами. Сегодня она была одета почти так же, разве что брюки сменила на обтягивающие кожные лосины. Ух ты, Шуйский все-таки добрался до нас. Интересно, молодой человек, я думала, после вчерашнего инцидента, вы как минимум на неделю отложите свое присутствие, а то и вовсе отмените поступление. Сергей Владиславович походатайствовал на ваш счет, но не переживайте, мы сами решаем, кто и как будет у нас учиться. Высшая магическая Московская академия, независимое заведение. Ах ты, стерва, из голоса так и сочится, яд, бесишь сразу, моментально. Ладно, я себя не на помойке нашел, уж извини, получи той же монетой. Я очень рад, что вы так сильно за меня переживаете и постоянно думаете обо мне. Знаю, я неотразим, но прошу прощения, никакого Сергея Владиславовича я не знаю, да и знать не хочу. А по поводу ходатайства в мою сторону, тут вам виднее, с кем вы вели дела. Сбоку раздался сдавленный смешок, вроде ничего такого не сказал, а настроение поднялось. Люблю я в чей-то огород нагадить. Вы, молодой человек, весьма интересный экземпляр, наверное, стоит внимательнее присмотреться. Что серьезно, даже задеть стерву не получилось, взгляд остался каменный и равнодушный. Ну, блин, обидка, получается мое говно, мне в спину прилетело, фак, как так-то. Люк Мейерсдалсон, пройдите, пожалуйста, для проверки. А во, он что боится, неуверенно походкой парень подобрался к подобию пирамиды. Так, так, так, нус, 19 лет, 2 года в военном училище, знание боевых искусств, умение обращаться с холодным оружием, с 12 лет занимался фехтованием. Это не все, еще изучал самбо, карате, основы рукопашного боя, немного ушу, ходил на частные уроки по ножевому бою и... Достаточно, неплохо, неплохо, прошу, положите руку на шар и ожидайте. Вот ладонь парня ложится на эту хрень, секунда, две, три, золотой цвет сменивается на оранжевый, и яркость увеличивается, раз, два, три. Словно кто-то внутри выкручивает яркость на максимум, а магическая атмосфера вокруг начинает накаляться. Достаточно, неплохо, магическая ступень 3. Магическая стихия огонь, отличный потенциал для огневика. При успешном завершении вы вполне сгодитесь для боевого мага-штурмовика, если доживете до конца третьего курса. Конечно, госпожа, я приложу все усилия, чтобы закон. Достаточно. Следуйте за профессором Мангусом, он выдаст вам групповое направление. Так, ну-с, кто там у нас следующий? Профессор Мангус, невысокий щуплый старик, стоявший в самом дальнем углу помещения, Похоже, гном, за столом с огромной кипой бумаг, я поначалу его даже не заметил. Дальше все шло по простому с виду сценарию. По приглашению, медведь загробастался, шар издавил, о его заслугах я ничего не слушал или не хотел слышать, вернее, даже не так, мне просто помешала система. Внимание, рекомендуется заранее установить уровень магической ступени, 6 уровень вызовет большие подозрения, особенно у заблокированного. Хазе, сама установи на свой вкус, моему я, собственно, без разницы. Оно вообще молчит и ведет себя чисто похуистически, а нам все равно, а нам все равно. Магическая ступень 2 с ростом до 4, магическая стихия воздух, неплохо, если бы не ваши физические показатели и родословные, возможно, мы бы с вами распрощались. А так, профессор Мангус ожидает вас, господин Шуйский. Елейным голосом пропела высокомерная стерва и смотрит так, как баран на новые ворота, с вызовом и угрозой, мол, давай-давай, я скоро до тебя доберусь. БРР пробрала от злости, шибануть ее, что ли, да нет, охрана не поймет, или поймет, но на мою сторону не встанет, ха-ха-ха. Ну, господин Шуйский, вы у нас в ударе, многие про вас говорят. Де думал, что вы участвуете в сплетнях и разбираетесь в слухах, несмотря на то, что лично принимали участие в том ХМ событии, ха-ха-хах. А вы дерзкий молодой человек, мне такие всегда нравились. Увы, но вы не в моем вкусе. А вот тут в точку попал, вон, охранник аж закашлялся, нашел-таки, как стерву зацепить. Ее лицо на секунду утратило невозмутимость, глаза налились то ли злостью, то ли ненавистью, а руки до скрипа сдавили планшет. Евгений, я бы не советовал злить преподавателя, который по случайным стечениям обстоятельств может оказаться вашим куратором. Да и вообще, мадам Танаис женщина, ХМ импульсивная, но вопрос не в этом. Вы заблокированы, да, Сергей Владиславович, приложил немало усилий для вашего поступления, вы успешно сдали экзамены и прошли двухмесячный подготовительный этап в удаленном режиме, но все решает магическая оценка. В твоем случае, парень, все, что ниже тройки, можно считать провалом, уж извини, для тебя подобных места нет, ложи руку на детектор. И давай закончим с этим. Внимание, настройка данных завершена. Ваш магический потенциал установлен. Магическая ступень 4. Магическая стихия тьма заблокирована. Стоило моим пальцам вступить в контакт со сферой, как ее цвет мгновенно изменился на зловещий черный. Тонкая, пронзительно вибрирующая дрожь прошлась по моей руке до самого плеча. Все, как и у всех остальных, но эффект поглощения был обратным. Сфера начала втягивать в себя энергию с удвоенной силой. Мне почудилось, что светильники в помещении моргнули несколько раз, и в тот же момент моя кисть стала ощутимо нагреваться. Не успел я опомниться, как услышал резкое стоп. Из-за пределов сферы, все присутствующие, включая преподавателей и охрану, озадаченно уставились на источник звука. Аккуратно отпустил сферу, и ее поверхность вновь вернулась к первоначальному желтому цвету. В поле зрения возник необычный персонаж. Высокий азиат в черном облачении, униформа которого напоминала мою собственную, родовую. Его взгляд отличался суровым выражением, а левый глаз отсутствовал, просто белый зрачок, вдоль всего лица проходил огромный широкий шрам. Пышные белые волосы обрамляли его голову, а затылок и часть шеи были наголо выбриты и испещрены загадочными рунами. Это что за покемон? Хотя какая мне разница, выглядит он больше как военный, нежели зажравшийся аристократ. Ницума Тарави, магическая ступень 5, магическая стихия тьма возраст, 38 лет. А зачем эти японцы-китайцы нам нужны? Я привык к русским именам, а не к этим непонятным названиям, которые хрен пойми, как произносится. Включите его в мою основную группу. Но, сэр, он только на первом курсе и... Разницы нет, пусть обучается магии с основным потоком. Ректору передайте, что я распорядился. Но, никаких но. Эй, парень, иди за мной. Госпожа Танаис, не разочаруйте меня, вы прекрасно знаете, что будет, если парень мне нужен на основном потоке. Будет исполнено. Сквозь зубы, с ярой злостью в голосе прошипела Танаис. Не успел я понять, как это произошло, как меня перехватили и повели к кабинету профессора Мангуса. Тот еще консультирует медведя, но места предостаточно, есть где развернуться. Азиат достает из кармана шарообразный кристалл, сжимает его в руке и нас с ним накрывает полупрозрачный синий купол. Это чтобы нас не услышали. А ты, малыш, хорош, хоть и заблокированный, ступень четвертая, с потенциалом пятый. Большой манно-расширитель и темный самородок с хаем-дефектом. Ты напоминаешь меня, когда я был молод. А ты вы кто такой? Собственно, мысленно я начинал закипать. Всегда так происходит, когда мой скромный мозг гения не успевает обработать нужное количество информации. Ха-ха-ха, прости, не подумал о манерах. Бывший майор подразделения мага-убийц, сейчас всего лишь граф и преподаватель магических стихий в этом милом заведении. Ницума Тарави, к вашим услугам. Азиат улыбнулся краем губ и слегка поклонился. Уж не знаю, зачем я ему понадобился, но спасибо. Безумно рад познакомиться, ничего не слышал о вас, но что происходит? Ха-ха-ха, нечего не слышал, ха-ха-ха, а ты, я погляжу с юмором, неплохо, далеко пойдешь, точно как я в молодости. Потом все объясню, а то старый гном нас сейчас со свету сживет. И правда, у меня за спиной, уперев руки в бока, с полным возмущения взглядом, стоял профессор Мангус. Мангус Доротамара, магическая ступень 3, магическая стихия вода, возраст 79 лет, гном. Хрена себе, 79 лет, вы чё, серьезно выглядит, ну, максимум на 50, Ви, твою темную ногу за ногу, что ты творишь, что ты здесь делаешь, у тебя, между прочим, сейчас лекция, а ты тут прохлаждаешься, молодняк пугаешь, ну и преподавательский состав тоже, сколько раз я тебе говорил, просил, умолял, свои теневые прыжки, оставь, в прошлом, мы с вампирами уже не воюем, а если и воюем, то это делают солдаты, а не преподаватели. У мисс Мартинес до сих пор сердец болит, после твоего появления на собрании, тоже надо было додуматься, вылезти из пола, так я тоже солдат, ха-ха-ха, передай мисс Мартинес, чтобы пила сердечной капли и переставала быть такой впечатлительной, иди к черту, еще раз включишь купол тишины на приеме, я лично попрошу разрешения, возьму заряд и подорву твой кабинет. И заметь, ректор будет только рад такому подарку. Ха-ха-ха, я тебя услышал и, возможно, понял. Евгений, я вас найду, и мы обязательно поговорим. Изыди. Деспот. Гном быстро схватил массивный фолиант со стола и угрожающе махнул в сторону смеющегося азиата. Секунда, и тот исчез за дверью. Мой дом, конечно, можно назвать дурдомом, но, если не считать одного плюса, благодаря ему, та дура из приемной от меня отстала, и неувязка мне уже не грозит. Так ты садись и жди, а ты, Медведев свободен, Медведев, пробасил широкий парень, стоящий до этого момента в стороне. Я так и сказал, все, давай, направление получил, группу, знаешь, удачи в обучении и всех благ. Ах да, добро пожаловать в высшую Московскую Академию Магии, кратко в МАМ, прекрасно, в МАМ, в МАМ. Ну и название звучит как название к фильму эротического содержания, ха-ха-ха. Ты чего ржешь, у меня на голове птицы гнездо свили или я вдруг бороду потерял? Ах ладно, можешь не отвечать, и так все ясно, повезло тебе, парень. Это еще почему, ты что, с луны свалился, песок мне в кузню, сам Ницума Тарави, лично попросил включить тебя к нему в группу. И что, я действительно не понимал, ты сейчас шутишь, а ты же у нас изгнанный был. Вот вижу по биографии, однако, интересный ты персонаж, я бы даже сказал, самородок местного разлива, но да не радуйся, ты, не один такой, каждый год человек 15 да найдется. Но четвертая ступень, магия тьмы, ух-ха-ха-а-а, вспомнил, не про вас ли трубила общественность 4 года назад, точно, слова из гнома лились, как пиво из бочки, но я был не против, его голос не звучал высокомерно или злобно, в нем не плескались нотки превосходства, простая констатация известных фактов, да и глаза, лишь по одному взгляду можно определить, что из себя представляет человек. Гном был прямой как палка, и веселый, как Петросян в лучшие годы, говорил обо все и ни о чем. Такс, тук, тук, а вот оно, все, твоя группа 7, но общие занятия будут проходить с группой 2 и 3 курса 16-29. Ты приложение Академии успел установить? Успел. Демонстрирую гному значок на дисплее телефона. Отлично, скажи ID-код своего аккаунта и можешь быть свободен. На сегодня от занятий ты освобожден, а вот завтра обязан быть в академии строго по расписанию, хотя ты аристократ, тебе можно и не приходить. ID 76491. Найти это самое ID оказалось весьма просто, Да в целом само приложение являлось по-своему неким подобием Инстаграма или другого мессенджера из моего мира. Личный профиль, своя страница, группы и подгруппы, новости Академии и не только. Отлично, просто замечательно. И это, не обижайся, но позволь старому гному задать вопрос, стало жутко, интересно, что резко понадобилось ему от моей скромной вселенской персоны, в подтверждение кивнул головой. Почему тебя не лишили статуса аристократа, а я... То откуда знаю, эх, старик, знал бы ты, что пару дней назад я взорвал себя с представителем преступного мира, сейчас бы не расспрашивал, и вот что ему ответить. Слава Вселенной, помощь пришла неожиданно. Дверь распахнулась, впуская очередного принятого студента, та самая девушка с дредами, из ее рта торчал огромный надутый пузырь жвачки. Это что за хрень, ХМ, гном сделал пас рукой. Пузырь лопнул, забрызгав все лицо незнакомки. «Я всецело за такие действия, ни хрен в рот совать, что попало. Давай, парень, топай». Уходя, услышал веселый смех гнома и жуткое шипение на манер змей. «Отличный день сегодня, на уроки, которые я ненавижу, можно не идти, или вообще можно не ходить, система, помоги». «Почему гном сказал, что посещение для аристократов не обязательно?» «Согласно кодексу 391 ри», все люди с титулом аристократа должны посещать в обязательном порядке только магические стихийные занятия, а также несколько теоретических наук, завязанные на магии. Все аристократы с 6 лет обучаются грамматике, письму и другим великим наукам, что опережают стандартную школьную программу в 2 раза. Все позволяет обходить стандартные занятия академии на первом курсе. Для вас рекомендуется посетить минимум 3 необязательных для аристократа предмета, чтобы восполнить пробелы о новом мире. Честно, я, сука, ни черта не понял, хотя к последнему стоит прислушаться. Восполнить пробелы нужно, я в любой момент могу попасть в неловкую ситуацию, а системы рядом не будет. Кстати, система, какой у тебя заряд, и дай все на ницу моторови. Заряд составляет 62% из 110%. Время сбора информации на пользователя ницу моторови составит 16 минут 30 секунд. Отлично. Просто супер, прогуляться, что ли, по академии. Глава 6. Драка и новый знакомый. Моя недолгая прогулка по академии открыла мне глаза на удивительное сочетание технологического прогресса и магического искусства в этом мире. Специально отведенные зоны отдыха и научный сектор стали единственными доступными местами для перемещений вне время перерывов между лекциями. Последний представлял собой отдельное здание в 2 этажа, вмещавшие обширные библиотеки алхимии и ремесел. Внутри здания также располагался загадочный корпус големостроения. Изначальное значение термина «голем» мне было неясно, но с помощью разъяснения системы я постиг истину. Технологии в этом мире достигли невероятных высот. Помимо традиционных боевых машин, танков, вертолетов и самолетов, здесь в большей степени использовались боевые маги и големы. Последние представляли собой роботизированные машины, существовавшие в 3 вариантах. Удаленно управляемый. Простейший вариант, где оператор контролирует робота через монитор. Операторный. Здесь человек погружается внутрь голема и управляет им из кабины. Виртуальное погружение. Передовая технология, которая позволяет оператору погрузиться в искусственную кому и управлять несколькими роботами одновременно. Количество управляемых големов зависит от магической ступени оператора. В этом мире магия стала основой всего уже несколько столетий. Электричество. Зачем? Есть же кристаллы, насыщенные магией. Это гораздо проще и эффективнее, чем полагаться на зарядные станции и кабели. Богачи из моего мира наверняка бы схватились за головы, особенно нефтяные миллиардеры. Как же так? Топливо-то теперь без надобности. А узнав о такой возможности, как управление роботизированным големом, тут уж все капут. Выстроилась бы очередь желающих на всю длину Великой Китайской стены. От радужных мыслей отвлек посторонний шум, прислушался. Вообще в этом мире, мой слух, обоняние, скорость движений, было намного лучше. Почему так? А хрен его знает. В коридоре в зоне санузла велась драка. Неужели очередного подобного мне бедолагу насильно избивают? Непорядок. Конечно, я не борец за справедливость, но кто в здравом уме откажется от хорошего мордобоя, тем более здесь глухая зона, несколько камер, расположенных в коридоре, вообще не захватывают эту местность, как я это понял. Очень просто. Старые привычки. Раньше всегда проверял угол обзора систем видеонаблюдения в том или ином месте, Со временем это выработалось в обязательное и автоматичное действие, выполняемое на рефлексах. Камера смотрит сюда, угол обзора такой, ну вот, отлично. У-у-у, прямо ледовое побоище. Четверо уродов окружили не то чтобы хилого, а достаточно в меру спортивного парня, но он все равно уступал каждому по физическим характеристикам. Стоп, они его не убили, я надеюсь. Тело паренька валялось на кафельном полу, под ним растекалась приличная, по моим собственным меркам, лужа крови. Ты походу убил его. Чего мы теперь делать будем? Не ссы, нормально с ним все. Жить будет. Видел, как у этого урода глаза дергаются, пиздит он все, притворяется. Я уже подумал вмешаться, но бедолага смог всех удивить в моменте, избитый и униженный, преобразился на глазах. Несмотря на полученные травмы, он резво поднялся на ноги, с грозным оскалом, пробормотав неясную ругань. Его шея и пальцы хрустнули, тело стало окутываться странной, переливающейся субстанцией. Я сразу вспомнил сцену из фильма о супергероях, где гениальный миллиардер надевал железную броню. В секунду избитое лицо и тело парня покрыла толстая защитная плетка, напоминающая костюм, а нет, то он и есть. Вон Фейс стал походить на маску тигра или пантеры. По его рукам пробежали электрические разряды, создавая ауру силы. Напавшие на него хулиганы были явно не готовы к такому повороту событий. Шаг, подсечка, удар и магический щит, наскоро воздвигнутый одним из них, был пробит молнией. Охотники превратились в добычу. Теперь тот, кого они считали жертвой, стал скрытым убийцей. Я едва успел увернуться от тела, которое отлетело в мою сторону, сбив с собой дверь одной из кабинок. Прямо день летающих кабанов. Бой закончился в мгновение ока. Самый дерзкий из нападавших осознал свою ошибку и попытался что-то сказать, умолял о пощаде. Но прямой удар в челюсть отправил его в долгий нокаут. Фраза «защитная шкура» заиграла новыми красками. Очевидно, они были удивлены его неожиданным превращением и не ожидали, что их собственное нападение так быстро обернется против них. За минуту управился. Похлопал в одобряющем жесте. «Ты кто?» «Дед Пихта». Герой санузлов развернулся в полоборота, готовясь нанести удар. «Позови Лика». Договорить лежащие у моих ног не смог. Быстрым движением ноги отправил гада видеть сладкие сны. «Все, боец, бой окончен, справился на пятерку. Да не смотри на меня, как хорек на курицу, я вообще мимо проходящий, думал, развлекусь, но ты сам справился». Парень с минуту сверлил меня взглядом, а потом его тельный покров начал растворяться. «Ярослав Волков». Молодой человек протянул руку в знак приветствия. «Интересно, ранее избитое лицо полностью исцелилось. Даже отпечатков от ран не осталось, а после такого, минимум, должен иметь место огромный фингал или вообще сотрясение». «Евгений Шуйский». «Приятно, пос, Шуйский». Нового знакомого нешуточно удивила моя фамилия, хотя о чем это я? «Серьезно, Шуйский, офигеть. Значит, отец не врал, изгнанник рода вернулся и умудрился поступить в Московскую академию. Как видишь, тогда вдвойне приятно познакомиться». Пожимаю протянутую в знак приветствия руку, а парень на вид хилый, да и рукопожатие силой не блещет. Как он вообще умудрился этих идиотов раскидать? «А, ну да, броня, о чем это я?» «Система, статус. Ярослав Анатольевич Волков. Магическая ступень 2. Магическая стихия воздух, возраст 20 лет. А ну, теперь все ясно как божий день. Вторая ступень, если я правильно улавливаю законы мира сего, то со второй ступенью много не навоюешь. Какая группа?» «Кава, что, никого и нечто, группа, говорю, какая, чего тормозишь?» «Седьмая, отлично, просто замечательно, пора сваливать отсюда, пока представители преподавательского состава не набежали». «Согласен, новые проблемы мне не нужны». Мы стремительно покинули место преступления, словно два ловких диверсанта, выполнивших задание, и наш смех резонировал в воздухе. Он перенес меня в беззаботные школьные годы, когда родители еще были рядом. Возможно, то было самое счастливое время в моей предыдущей жизни. Дома всегда царила теплая и уютная атмосфера, на плите всегда стоял приготовленный ужин, а вечера были наполнены веселыми беседами. Я отчетливо помню смешные перепалки с сестрой. Казалось, это было совсем недавно, а возможно, и никогда. После потери близких я так и не смог вернуться в отчий дом. Чего я боялся, было мне неизвестно. Возможно, собственных воспоминаний. Тяжело ворошить прошлое, ибо в такие моменты остро ощущаешь свое одиночество. Дом пуст, никто не ждет тебя, не встречает и не интересуется твоими делами. Эти мысли будоражили мой разум, а на душе словно кошки острыми когтями разрывали заледеневшее озеро воспоминаний. Я рос и воспитывался в любящей и заботливой семье. Отец был инженером, а мать – учительницей. Они всегда поддерживали меня во всех моих начинаниях и учили ценить труд и образование. Родители привили мне любовь к книгам, спорту и музыке. В нашей семье было принято проводить свободное время вместе, будь то семейные прогулки, походы в кино или загородные поездки на пикники. Смешно, что все это не помешало юному парню стать сначала одним из участников спецподразделения, а после превратиться в убийцу и, как говорили люди, террориста. В неправду всегда легко поверить. Зачем что-то додумывать, если умные граждане уже решили все за всех?